Глава 5. С первым снегом размеренное течение жизни прервалось ради большого, всеми любимого праздника – заячьей свадьбы. Охота на зайца в этот день считалась плохой приметой. Особым обрядом предписывалось изваять из первого снега длинноухую фигуру. От размеров этой заячьей статуи зависело очень многое. Чем больше получался снеговик, тем спокойнее и удачнее предполагалась зима. Вопящие отчасти дети, развощекие подростки, непривычные добрые взрослые одной большой артелью собирали снег. Безжалостно сдирали его с земли, набирали в корзинки, тащили туда, где под руководством все той же большой Фа трудились отец Кари и старший брат Вики. Снежный заяц под их руками вырос выше человеческого роста, а круглый зад его вообще оказался огромным, как печка, и пригожая служанка, ковырявшая мизинцем в носу, сообщила прыснувшим подругам, что это, скорее всего, зайчиха. Девочка смотрела, как падает снег. Прежде ей не приходилось вот так стоять под снежным небом. У нее ведь не было ни этой теплой по росту шубы, ни легкого пушистого платка, ни крепких сапог. Зиму она проводила, дыша на замерзшее окошко и выбегая во двор лишь по нужде, босиком, дрожа и ежась. Теперь она стояла под снегом и удивлялась. Снежному зайцу уже прилаживали глаза картофелины и нос уголек. Девочка вдруг поняла, что впервые с того самого далекого дня, когда она стояла на вершине холма и смотрела на готовое к бою войско, впервые с того дня она чувствует в груди теплое, спокойное счастье. Радость, которая, как она думала, не вернется уже никогда. Она засмеялась, глядя, как большая Фа прикладывает к собственной голове веник, объясняя воятелям, как именно должно быть расположено правое зайчье ухо. Вечером явились гости. Дети ныряли под столами, и девочка в самых неожиданных местах замечала то вороватую физиономию Вики, то смеющегося Яра, то уже обиженную чем-то Лиль. Сама она удостоена была чести сидеть за столом с прочими взрослыми родственниками, причем на почетном месте, рядом с большой Фа, напротив старшего гостя, веселого старика по имени Гуун. Она ела много и с удовольствием. Большая Фальш изредка поправляла ее, показывая, как надо браться за нож. Гуун говорил о множестве маловажных вещей, и, вполуха прислушиваясь к его болтовне, девочка чувствовала, как тяжелеет голова, как сливаются в один гул отдаленные голоса гостей. Она счастливо, сонно, бессмысленно улыбнулась. Гуун вдруг заговорил тоном ниже. Голос его сделался серьезным, и к нему как-то сразу перестало подходить слово «болтовня». «Теперь мало кто. Теперь обычаев не помнит, Фа. Спешат. Когда мой отец впервые увидел мою мать, ей было 7 лет. Когда судьба указала мне на Бронку, жену мою, ей было, как нашей малышке, 10. И у нас 7 детей, Фа. Мой отец умер, когда ему было 90. С коня упал. В роду Альмара мужчины живут и до 100. Альмар, храни его небо. Альмар чтит обычаи. Альмар понимает, что такое невеста и что такое судьба. А Альмар не стал бы жениться на уже взрослой, незнакомой, лишь бы детей рожала. Альмар, Альмар, — прошептала девочка, засыпая. За полночь пошли провожать. Ее несли на руках. Изредка, разлепляя веки, она видела белый снег под черным небом, серебряный след полозьев и факелы, факелы, огни, светло, но не как днем, а по-особому, огненно, празднично, и в каждом дворе стоит снежный заяц, большой или маленький, худой или толстый, а у одного была поднята лапа, и в ней зажата елочная ветвь. Она вдыхала морозный воздух, и, вылетая обратно из ее ноздрей, он разделялся на 2 белых ровных клубящихся потока. И единственное сожаление — жаль, нет рядом Альмара. Школяр долго и сосредоточенно морщил нос. Наконец Игар добавил ему еще 2 монеты. «Тиар, коли вернешься с уловом, вот!» Он вытряхнул на ладонь оставшиеся деньги, ослепляя школяра золотым блеском. «Где живет? Какого сословия? Но если скажешь, негодяй, кто тебя послал, убью!» Он хотел показать для верности нож, но передумал. Противно. Школяр мигнул. Это был, без сомнения, очень храбрый и очень жадный подросток. 9 из 10 его ровесников ни за какие деньги не отправились бы в управу со столь непростым поручением. Правда, Игар не исключал, что школяр еще и хитер. Он уже получил достаточно, чтобы преспокойно уйти и не вернуться, или, скажем, навести стражу на странного оборванца, сыплющего золотом. Впрочем, это Игар уже завирается. В обличье щуплого школяра воплощенное коварство. Эдак скоро придется шарахаться от фонарных столбов и бродячих собак. Школяр ушел. Игар обещал ждать его в трактире, но вместо этого устроился на траве за пыльными кустами, откуда отлично были видны и вывеска, и порог, и дверь. Если школяр вернется не один, что ж, будет время перемахнуть через забор и уйти. Он лег, положив голову на локоть. Рыдание изводило, как зубная боль. Ожидание прикрыло даже тошноту, накатывающую всякий раз, когда перед глазами появлялось перепачканное кровью лицо торговца. Проклятые деньги. Проклятые. А потом в полусне он принял легкое и веселое решение освободить Элазу и покончить с собой. Разом скинуть этот груз, убить воспоминания, наказать преступления прошлое и будущее, потому что в будущем их больше. Потому что самое страшное — его преступление еще впереди. Он должен привести Тиар, отдать незнакомую женщину на страшную смерть. Он провалился в сон без сновидений и проснулся от того, что по его лицу полз зеленый клоп-черепашка. Тень от кустов сделалась длиннее. У входа в трактир лениво обменивались руганью два подмастерья, в одном из которых Игар с удивлением узнал Величку. Вездесущий гад. Сон нагнал на Игара какую-то особенно безнадежную тоску, ведь все наверняка напрасно. Тиар сменила имя. Откуда ей взяться в этой переписи, если она больше не Тиар? Или если она живет в другом городе, или в глухом селе, куда переписчики не добрались? В переулке загрохотали башмаки. Школяр-посланец, сияющий и возбужденный, вылетел на перекресток, пыля как целый табун. Игар напрягся. В душе его сшиблись надежда и страх разочарования. Он сидел на траве, успокаивая дыхание и убеждая себя, что какой бы ни была принесенная школяром весть, она поможет ему в поисках. Она продвинет его вперед, хоть на волосок, но продвинет. Тем временем случилось так, что на пути запахавшегося подростка, направлявшегося к трактиру, обнаружился Величко. Либо школяр знал его раньше, либо просто прочитал нечто на его задумчивом, дряблом лице. Однако шаги Игарова посланца замедлились, он резко вильнул в сторону, намереваясь обойти преграду как можно дальше. Губы Велички сложились в ухмылочку, и уже в следующую секунду школяр, выкрикивая что-то негодующее, вырывался из цепких загребущих рук. «Вот совесть всю и высосала, жаба-то!» Величко обернулся так, будто пониже спины ему впилось раскаленное шило. Школяр тут же оказался на свободе. Игар некоторое время наслаждался страхом, явно проступившим на одутловатой физиономии подмастерья, а потом развернулся и с удовольствием врезал по бледной податливой скуле, не применяя науку разбивателя, зато от души. На окраине улицы не мастились. Даже эта людная основная дорога, по которой ходили друг к другу в гости город и предместье. Сотни ног поднимали тучи пыли, здесь же возились ребятишки и куры, сквозь гомон время от времени орали петухи. Игар шел медленно, и потому его часто толкали. Школяр честно выполнил поручение. Игар нашел ее. Он нашел ее. Он нашел. Теперь он должен обмануть ее так, чтобы она не почуяла обмана. Он должен быть изворотливым, как лис. И вместо этого мозги его ворочаются натужно, будто чулки, набитые песком. Наверное, вот эти зеленые ворота. А может быть, следующие? Школяр взял причитающиеся монеты и наотрез отказался идти с Игаром в качестве проводника. Школяр в меру храбр, в меру осторожен, однако не похоже, чтобы он открыто врал. Женщина, по пояс высунувшаяся из окна второго этажа, неопределенно махнула рукой. «Тиар? А, ты про эту? Так она Диар, сдается. Там она!» Снова небрежный жест. «По улице пройди, она вечно у ворот сидит. Сразу увидишь». Во взгляде, которым она провожала Игара, скользнуло выражение, которого он не мог понять. Через полквартала Игар увидел. Дом стоял в череде таких же небогатых и не особенно бедных строений. У ворот помещалось странное сооружение, низкое на колесиках, с длинной оглоблей, как у ручной тележки. На тележке сидела женщина. Впрочем, слово «сидела» не вполне соответствовало ее положению. Рваная юбка была поднята неприлично высоко и закреплена на груди булавкой, чтобы проходящие видели страшные короткие культяпки ног. Из дыр, оставшихся на месте оторванных рукавов, выглядывали культяпки рук, отрубленных чуть не по самые плечи. Темные волосы были коротко острижены и топорщились прядями. Лицо сидящей казалось лицом статуи, чистое, правильное, спокойное. На Игара смотрели внимательные, с прозеленью, глаза. Он с трудом сглотнул. Женщина кивнула, приветливо, будто говоря, «Не волнуйся, ничего страшного». Игар облизал пересохшие губы, вытащил оставшиеся монетки, все до последней, сыпанул в железное блюдечко, туда, где уже лежала пригоршня медиков. Чумазый мальчишка, пробегавший мимо, алчно выпучил глаза. «Забери», — сказала женщина, — «это слишком много. Все равно они все пропьют». «Кто пропьет?» — спросил он хмуро. Она покачала головой. «Неважно. Забери, пригодятся». «Это тебе деньги», — повторил он упрямо. Она вдруг улыбнулась, мягко, едва ли не покровительственно. Зубы ее оказались странно белыми, как мел. «Дурачок, о себе подумай. У тебя ведь больше нет?» Он молчал. Его догадка была страшна, страшнее, чем даже зрелище живого обрубка с красивым, спокойным лицом. «Как тебя зовут?» — спросил он шепотом. Она сдвинула брови. «А зачем тебе?» «Надо знать». «Диар», — она будто сама удивилась произнесенному имени. «Или Тиар, или Диар. По-разному. Вообще-то пенкой кличет, чтобы не путаться». «А?» — сказал Игар. Проходившая старуха хотела кинуть на блюдечко монетку, но, увидев горку игаровых денег, поджала губы и прошла мимо. Ночь он провел, бродя по городу. В какой-то момент за ним увязались трое криворожих бродяг, и он свирепо обрадовался, что можно будет, наконец, выместить собственный стыд и тоску на чужих, подвернувшихся под руку харях. Бродяги же, завидев в его глазах нехороший лихорадочный блеск, поспешили свернуть в подворотню. Игорь ходил до утра, плевал в небо, пытаясь угодить в звезду Хота, и бормотал под нос те глупые, веселые песенки, которым выучил его когда-то Муфта, известный дурачок из селения Подбрюшье. Игар совершенно напрасно пренебрег патрулями, которые запросто хватают всех шатающихся в неурочный час, и очень радуются, если среди пойманных оказывается беглый преступник. Впрочем, и патрули обходили Игара, вероятно, решив предоставить его собственной судьбе. Он видел, как причистый старик с шарфом вокруг головы вытащил тележку из ворот и установил ее на прежнем месте. Как поставил на землю тарелочку, как задрал на пенке тиар юбку, обнажив обрубки ног, закрепил край юбки булавкой, придирчиво оглядел свою работу и остался доволен. Повернулся и ушел во двор. Воспаленному воображению Игары явилась муторная картина. Старик обрубает красивой девушке руки-ноги и сажает перед воротами, чтобы зарабатывала, получая медики на донце жестяного блюдечка. Пенка не удивилась, увидев Игара. Немедленно забыв все приготовленные слова, он остановился поодаль и топтался, и мялся, и она, наконец, улыбнулась. «А как тебя зовут?» Он начал выговаривать свое придуманное имя, но до конца так и не выговорил. Запнулся. Она засмеялась. «Да ты не бойся, я никому не выдам». Так случилось, что она знала множество тайн и хранила их надежно, как камень. Она не помнила себя, не знала ничего о несчастье, превратившем ее в обрубок. Игар вздрогнул, вспомнил о плечистом старике. Ему привиделся иззубренный людоедский топор. Вся жизнь Тиар была тележка, трава у забора и блюдечко с медиками. Может быть, потому все несчастные шли к ней поплакаться, а отягчившие свою совесть — повиниться. Она была мнимым укором и тем, и другим. И она была надежда. Рядом с ней любой калека чувствовал себя властелином мира. Игар сидел, подогнув под себя ноги, и смотрел, как проходят мимо башмаки и сандалии, как звенят аж жестяное донце, летящие с неба монетки, как оборачиваются лица с недоумением и жалостью, с ужасом, удивленно. Потом он понял, что это он сидит на тележке, что это на него смотрит, что это он лишен и рук, и ног, и может только смотреть, как ползают муравьи по размытой дождями обочине, и как опускается на пыльный подорожник синий с желтым мотылек. Опускается, взлетает, как проглянувшее солнце заливает его светом, ярким, полуденным, теплое-теплое солнце, прикасающееся к лицу, как ладонь. «Расскажи, Игар, не бойся, я вижу, что у тебя беда. Расскажи». Он долго водил языком по пересохшим деснам и не мог найти слова. Ни одного. Он хотел рассказать про торговца платками, который лично ему, Игару, не сделал ничего плохого. Он хотел рассказать про длинноволосого из управы, с его деньгами и его работой, про желтую грамоту на стене разыскивается для придания справедливому наказанию. Он знал, что, рассказав это, почувствует себя лучше, но не мог решиться. Потому что про главное он все равно не скажет. Про липкую паутину, умоляющее лицо Элазы и звезду Хота, клонящуюся к горизонту. Про то, что он, Игар, должен сделаться холодным негодяем для спасения любимой женщины, своей жены. Тиар, может быть, поймет его и простит. Тем хуже. «Иди, иди, парень! Пошел вон, говорю!» Расселся, понимаешь. Плечистый старик, чья голова была по-женски повязана шарфом, хозяйственно пересыпал деньги из жестяного блюдца к себе в карман, оставив на донышке всего две монетки. На расплод, очевидно. Неприветливо покосился на Игара. «Оглох! Вставай, тут тебе не балаган!» Расселся. «И оставь его в покое!» На лице Тиар Пенки проступила болезненная гримаска. «Мешает он тебе. Пусть сидит!» Старик упер руки в бока. «Заткнись, дура! Он людей отваживает! Это что, заработок?» Он презрительно шлепнул себя по карману, где зазвенели медики. У Игара свело скулы. Захотелось крепко взять старика за грудки и ударить лицом о забор. Почти как того, с платками. Болезненное воспоминание охладило его пыл сразу же и бесповоротно. Он прикусил губу. Обернулся к Пенке. «Что за тварь из мешка?» На плечах бабе башка. Женщина испуганно мигнула. «Я тебе сейчас объясню!» Глаза старика сузились, как прорези в капюшоне. «Я тебе объясню, сопляк!» С нежданной сноровкой он ухватил Игара за шиворот. Тот рывком высвободился, поднырнул под занесенную руку, приблизил глаза к самому старикову лицу и прямо в это перекошенное лицо выдохнул. «Ты на ней больше не заработаешь, падаль, ни грошика!» 2 дня Тиар не появлялась у ворот. Игар ждал, затаившись, как змея. На 3-й день старик с шарфом на голове вывез тележку, настороженно огляделся по сторонам и удалился, опираясь на суковатую массивную палку. Через несколько минут другой старик, чуть ниже ростом, а в остальном совершенно такой же, проверил, нет ли поблизости опасного и сумасшедшего Игара, способного помешать прибыльному делу безногой Пенки. Игар ждал. Старики, если их действительно было только двое, очень не хотели выпускать добычу. Пенка Тиар — их вещь, приносящая доход, они оседлые жители и полноправные владельцы. А Игар — бродяга, за голову которого назначены большие деньги. Ему не стоит лишний раз рисковать, привлекая к себе внимание. Он подождет. И он дождался Тики. Старики ослабили бдительность. Собираясь в трактир, они долго топтались перед сидящей на тележке Тиар, озираясь и советуясь. Наконец, после долгих сомнений и пререканий, соображения жадности взяли вверх над соображениями осторожности. Оба один за другим скрылись за дверью стоящего неподалеку питейного заведения, все равно все пропьют. А Тиар осталась на своем месте перед воротами, и арава проходящих мимо мастеровых кинул ей каждый по монетке. Игар ждал. Старики загуляли в своем трактире, сумерки сгустились, улица опустела. Еще не веря своей удаче, Игар выбрался из своего укрытия, а укрытием ему служил заросший дворик напротив, и подошел. Женщина, кажется, испугалась. Но и обрадовалась тоже, и тут же испугалась своей радости. Игар поразился, как разнообразны бывают оттенки одного и того же чувства. Ее улыбающиеся губы в полумраке казались серыми. «Зачем?» Он стиснул зубы, наступил ногой на жестяное блюдце, перевернул его вверх дном, высыпав монеты в пыль. «Ты больше не будешь просить милостыню?» Темно глаза округлились. «Зачем?» Он присел. Он боялся ощутить ее запах. Запах изувеченного тела, болезни, несчастья. Он даже на минуту задержал дыхание, но она пахла пылью, разогретой солнцем дорожной пылью. Он взял ее за плечи, стараясь не задеть уродливых культяпок, и почувствовал, какая там под рваной кофтой горячая кожа. «Зачем? Зачем? Игар!» Он кинулся, будто в воду с обрыва. То, что осталось от ее тела, было странно легким. Высвободившаяся юбка захлестнула его ноги, будто желая спутать, удержать, не пустить, и это было очень кстати, потому что бежать нельзя. Бегущий человек привлечет к себе внимание стражи, а час поздний, и только пьяный гуляка, возвращающийся из трактира, неподозрителен. «Игар, я закричу сейчас!» «Не бойся», — голос его был странно чужим. «Не бойся, я защищу тебя, я тебя люблю». Ему сделалось тошно от этой лжи, и чтобы оправдать себя, он страстно пожелал, чтобы это было правдой. «Пусть на несколько часов, но пусть это будет правдой, пусть он ее полюбит, святая птица, услыши меня, отступника». Со стороны казалось, что подвыпивший парень волочет на сеновал вдребезги пьяную женщину. У той уже и ноги не ходят, только колышется юбка до земли. «Какой ты дурак», — сказала она, опуская веки. «Какой ты дурень, какой немыслимый дурак. Эх ты!» «Не бойся», — бормотал он, как заведенный. «Я ввезу тебя, не бойся. Ты не будешь просить милостыню, не бойся. Я люблю». Под кофтой ее были странно упругие груди. Он прижимал ее к себе и ничего, кроме страха, не чувствовал. Временами ему казалось, что он несет чужого украденного ребенка, а потом он покрывался потом, вообразив в своих руках демона-уродца из тех, которые подменяют новорожденных младенцев. Она дышала сквозь зубы тяжело, и он пугался, что причинил ей боль, и пытался взять как можно мягче, бережнее. И звезда охота смотрела с издевкой, как бы вопрошая: «Дальше-то что?» Он вспоминал старикашку с шарфом на голове, опрокинутую в пыль жестянку, и ступал увереннее, тверже, как человек, совершающий доброе дело. «Здесь муравейник», — сказала Тиар тихо. Он встрепенулся и поспешил перетащить ее в другое место. Вместе с курткой, на которую уложил ее. Каменная дорога хранила тепло дня, а в траве на обочине верещали цикады. «Чем это пахнет?» — спросила Тиар. «Это полынь, нет?» Игар потянул носом. Он ничего не чувствовал, разве что запах разогретой солнцем пыли. «Скоро лето закончится», — сказал Тиар. Игар вздрогнул, тут же отыскав среди миллионов звезд звезду Хотта. «Это полынь». Игар почувствовал, как Тиар улыбается в темноте. «И еще эти, такие синие с черным, их еще зовут кротовые глазки. У нас перед воротами росло их три, потом на один наступили». Игар молчал, глядя на свои небесные часы. Где-то там, под сенью паутины, на них точно так же смотрит и Лаза. «Знаешь», — Тиар снова улыбнулась, — «один и тот же шмель прилетал все лето. С такой бандитской мордой, с черными усами, как щеточки, в рыжем кафтанчике. Он узнавал меня, это совершенно точно. Такая своенравная маленькая тварь. Наработавшись, иногда залезал ко мне в волосы. Не тогда, когда я просила, а когда было угодно ему». «Ты странный парень, Игар». Игар молчал. Тиар счастливо засмеялась в темноте. «Тут, наверное, за городом полным-полно шмелей, когда день, когда солнце. Я бы хотела увидеть здесь солнце, Игар. Дождемся рассвета». Игар кивнул, тут же осознал свою ошибку, темно ведь, и хрипло подтвердил: «Да». Тиар, кажется, повернула голову. Он почувствовал, как его щеки касается струйка воздуха, так она дотягивалась до него дыханием. От этого ласкового прикосновения волосы зашевелились у него на голове. «Игар», — сказала она тихо, — «не мучайся. Я все понимаю. Ты в балаган ты меня не продашь, это я знаю точно». «В балаган?» — переспросил он ошарашенно. «Конечно». Казалось, она потешается над его замешательством. «Меня два раза выкрадывали. В балаган. Им для представления уродцы нужны. Калеки всякие. Они, говорят, специально детей выкрадывают и уродуют публике на потеху. Только верить неохота. Неохота верить в такое, да, Игар?» «Можно не верить», — подумал Игар угрюмо, «но ничего не изменится. А можно, наоборот, верить, что святая птица возьмет тебя в свой чертог, и там у тебя будут руки, ноги и море любви. И ничего, опять же, не изме... В балаган ты меня не продашь», — раздумчиво продолжала Тиар. «Но то, что ты мне сказал там, это тоже неправда. И я... дура, Игар. Надо было мне все-таки закричать, звать на помощь». «Ты меня боишься?» — спросил он возмущенно. Молчание. Длинная струйка воздуха, дотянувшаяся до его щеки. «Ты меня боишься. А не боишься, так испугаешься, потому что ты, дурачок, не представляешь себе, что ты взял сейчас на свои плечи». «Тиар», — сказал он так убедительно, как только мог, — «ты добрая, ты мудрая, но почему бы я не могу тебя полюбить? Почему ты не веришь?» Некоторое время длилось молчание, и цикады по обеим сторонам дороги лезли из кожи вон. «Я бы хотела верить», — сказала она глухо. «Ты мальчишка. Как бы я хотела. Как бы хотела. Не будь слишком уж жестоким. Маленькую жестокость можно искупить, хотя бы и этой полынью. Но если ты пойдешь дальше... Я боюсь, Игар». Ему захотелось бежать, куда глаза глядят, но он остался на месте. И лица его не видел никто, потому что до рассвета оставалось еще несколько часов. «Это мышь?» — спросил Тиар шепотом. Игар поднял голову. «А?» «Мышь», — сообщил Тиар почти с нежностью. «Возится в траве. Жаль, не видно». «Игар?» «Их зовут Мед и Пач. Они найдут нас. Мне бы не хотелось, чтобы тебя изувечили». «Я сам кого угодно изувечу», — выкрикнул он, стараясь прикрыть запальчивостью собственную тоску и неуверенность. «Эти сволочи». «Дурак», — сказала она устало, — «ты все еще не понимаешь. Они подобрали меня, выходили и... как братья. Деньги им нужны, чтобы меня же прокормить. И очень часто нужно платить аптекарю. Понимаешь?» «Не понимаешь. Усади меня». Он боялся теперь ее трогать, после того, как нес на руках. Очень странное сочетание живой, красивой женщины и уродливого обрубка. Мышь шелестела теперь уже явственно, даже Игар слышал. Ему показалось, что в какой-то момент он и увидел серое создание, пересекающее белую от пыли дорогу. Тиар усмехнулась. «Ты здоров, молодой, с руками и ногами, но ты мечешься, как... эта мышка. Только мышка счастливее, она в ладу с собой. И я как мышка. Когда наступили на третий цветок, я плакала, конечно. Но два ведь остались, и шмелю по-прежнему есть куда прилетать. А Мед и Пач бились насмерть с хозяином одного балагана, его звали... не помню, прозвище было... Человек-мартышка. И они боятся. За меня. Понимаешь? Нет, я тебя не понимаю. Ты умеешь болеть чужой болью. Ты не желаешь мне зла, но все-таки врешь. И врешь жестоко. Почему?» Она не требовала ответов на свои вопросы, она говорила как бы сама с собой. Однако звезды на небе гасли, и проступали силуэты деревьев, и Игар мог уже разглядеть ее лицо. Плохо соображая, что творит, он взял ее голову в свои ладони и прикоснулся губами к ее сухому рту. Она попыталась вывернуться. Он впился в нее с настоящей страстью, с жадностью, порожденной раскаянием и благодарностью. Она не ответила на его поцелуй. Она замерла в ужасе, и губы ее были покорны, а сердце заколотилось так, что на тонкой обнаженной шее едва не лопнула жилка. Цикады одна за другой смолкли. Наконец Тиар запрокинул голову, пытаясь высвободиться. Не отрываясь от ее губ, Игар поднял глаза и отшатнулся, потому что по щекам женщины двумя дорожками катились слезы. Над их головами разгоралось небо. Небо изменялось. Небо маялось, меняя краски, наливаясь светом, как та жемчужина, которую Игар видел на ярмарке давным-давно, еще до того, как попасть в скит. И подумал тогда, что небо тоже круглое, как жемчужина, как луна или солнце, только гораздо-гораздо больше. Он стоял перед ней на коленях. Даже на коленях он был намного выше, но ему казалось, что он смотрит на Тиар снизу вверх. «Прости», — сказал он шепотом, — «я должен был найти женщину. Это ты, Тиар. Это ты. Я должен увести тебя. Если нет, другая женщина умрет, а она моя жена. Нас сочетал алтарь, Тиар. Я не врал, я полюбил тебя как... Прости меня. Ради любви, ради человека, ради Лазы, для нее я сделаю это. А для тебя я сделаю что угодно, и прямо сейчас. Хочешь любое желание? Ну, хочешь?» Тиар молчала. Может быть, нечто подобное виделось ей во сне? Может быть, она мечтала и боялась верить? Может быть, из всей Игаровой тирады она поняла только последние его слова и содержащийся в них призыв? А может быть, наоборот? Может быть, она видела его насквозь, и в его искреннем, почти искреннем порыве ей виделась торговля? Обмен. Мера за меру. А потом в ее глазах мелькнуло еще что-то, и он вдруг испугался. Она заперта, как в ловушке в беспомощном теле. Телу свойственны потребности, в том числе низменные, и... Будто только сейчас, прозрев, он понял, что она имела в виду, говоря о ноше, которую он принял на себя. Может быть, сейчас, когда он так патетически обещает ей исполнение желаний. Она всего лишь хочет попросить его... о помощи в самой обыкновенной нужде? Она поймала его панический взгляд, бледно улыбнулась. «Сейчас солнце встанет. Сейчас». Высоко в разгорающемся небе кувыркалась, взлетала и падала маленькая черная птица. Игар только сейчас почувствовал, как пропиталась росой трава, и он сам, и куртка, на которой сидела Тиар, и ее широкая юбка, разметавшаяся по земле. «Я так давно не видела», — сказала Тиар шепотом. «Посмотри ты». На горизонте, там, где желто-зеленое соприкасалось с серо-голубым, вспыхнула искра. Маленькая птица в зените разразилась трелью, как гимном. Вся степь, лежащая к востоку, в долю секунды покрылась цветными, победно полыхающими огнями. Каждая капля росы превратилась в яркую, глубокую звезду. Маленькое сине-желтое-зеленое, густофиолетовое — рубиново-красное солнце, не уступающее величием тому единственному, грузно вылезающему из-за горизонта. На короткий миг восхода светило щедро сыпануло драгоценным камнем, вывалило перед глаза земным скаридом все богатства мира, все богатства, которых им никогда больше не увидеть и не найти, поскольку слепы, убоги, скупы и несподоблены. Никогда в жизни Игар не видел ничего подобного. То есть видывал, конечно, рассветы, но такого фейерверка на его долю не выпадало, и он решил не без основания, что больше не выпадет. Так, улыбка жизни, мир глазами Тиар. Солнечный диск взлетел. Цветные огни погасли. Теперь это были просто капли влаги, которые скоро высохнут, сожранные лучами. Мимо сидящих на обочине Игара и Тиар проскрипела первая телега, и возница покосился мрачно и с недоумением. «Вот и все», — сказала Тиар, и Игар понял вдруг, что она счастлива. — Вот и все, Игар. И больше ничего не надо. А теперь можешь продавать меня. Хоть в балаган. Нет. Он вдруг почувствовал себя вором, которого застали на месте преступления. — Нет, что ты? Нет. — А зачем же я тебе нужна? — удивилась Тиар. — Ты искал меня. Но не надо говорить. — Дай я посмотрю. На шмелей. Я искал тебя, потому что ты Тиар. Ее рассеянная небрежность почему-то страшно его задела. Какая бы ты ни была, ты Тиар. Или Диар, отозвалась она беспечно. Или Диор. Имя мне придумали. Придумали, потому что я свое собственное забыла, да. Он почувствовал, как кровь отливает от щек. Но нет, у тебя родимое пятно на лопатке, как ромб. Она обернулась. Глаза ее были огромные и совсем черные, как деготь. «Я не хотел тебя обидеть», — пролепетал он жалобно. «Тиар, я не хотел». Она вдруг улыбнулась. Так могла бы улыбнуться королева, одаривая милостью своего смиренного подданного. «А ты посмотри, подними кофту, и посмотри». Она повернула голову совершенно царственным жестом. В какую-то секунду ему померещилось, что диск солнца — монета, на которой вычеканен ее гордый профиль. От города бежали, размахивая суковатыми палицами, два старика с головами, одинаково повязанными шарфом. Один был чуть ниже, а в общем совершенно одинаковые. «Прости», — прошептал он униженно. Ее одежда путалась у него под руками. Под кофтой была сорочка, чистая, даже, кажется, накрахмаленная, но единственный крючок зацепился за что-то и не желал отпускать. Старики бежали, и идущие по тракту люди в ужасе шарахались от палок и грязных, захлебывающихся ругательств. Игорь мельком подумал, что это они крахмалят ей сорочку. Каждый день крючок оторвался. Узкая, как лезвие, белая спина с рядом острых выступающих позвонков. Он провел по ним ладонью, чуть касаясь, прося прощения, и поднял сорочку выше. Обе лопатки ее были чистые, обтянутые молочно-белой, какой-то даже голубой холодной кожей. Удивительно, что Элаза ждала прихода сумерек, ждала появления убийцы. Сидела, прислонившись спиной к широкому стволу, жевала травинку и смотрела, как опускается солнце. Тот появлялся, как правило, еще засветло, в нехороший час, когда у многих неспокойно на душе, между уходом дня и приходом вечера, на грани, в сумерках, одним словом. Элаза ждала. Она оглядывалась и прислушивалась, и все равно появление тени застало ее врасплох. Привычный испуг, мороз по коже. Усилием воли она взяла себя в руки, подняла глаза, попросила серьезно: «Можно поговорить с вами?» Чуть заметное сотрясение веток. Хорошо, что она не видит собеседника. Она боится его увидеть. Его присутствие и так слишком ощутимо. Вы знаете, я чем угодно готова поклясться, что больше не убегу. То есть не попытаюсь. Она запнулась. С кем она беседует? С говорящим пауком? Я дождусь Игара. Игар удачлив. Он все сделает, как обещал. Я не буду больше бегать, драться. Я хочу только попросить. Она замолчала. Тишина. А вдруг все это время она разговаривала со случайной белкой? Она поднялась, огляделась, сделала несколько неуверенных шагов. «Вы здесь? Вы слышите?» «Конечно», — негромко сказали у нее за спиной, и сердце бухнуло, как обернутый мешковиной молот. «Не бойся. Я запугал тебя. Больше не буду. Все». Она улыбнулась жалобно и недоверчиво. «Я хотела попросить». Слова просьбы приготовлены были заранее. Доведя до конца всю красивую длинную фразу, Элаза снова улыбнулась с трудом. Зачем себя насиловать, если он за спиной, то все равно не увидит ее улыбок. А видит, так не понимает, но губы трескаются и болят. «Нельзя», — серьезно отозвалось переплетение ветвей. Она почему-то ждала, что он не откажет. Улыбка прилипла к ее губам, сделавшись совсем уж нелепой. «А почему?» В темнеющих кронах тихонько треснул сучок. Вряд ли он сломал его случайно. Скорее всего, щелкнул специально для Элазы, чтобы обозначить свое теперешнее местоположение. «Ты видела курильщиков рыбьей гривы?» Элаза вспомнила. Рыбью гриву курила старая экономка давно, еще в Элазином детстве. У нее были странные, будто подернутые пеленой глаза. Девочка ее опасалась. На кухне говорили, будто у экономки гниют мозги и скоро полезут из ушей. Элаза боялась и все же с нетерпением ждала этого момента. К сожалению, экономку выгнали прежде, чем мозги ее догнили окончательно. А еще на базаре. Там они сидят в особом ряду, с трубками до пупка, серолицы, дурно пахнущие. «Хочешь быть, как они?» «Нет», — ответила Элаза, прежде чем даже подумать. «Потому нельзя. Я понимаю, что тебе было хорошо, когда я тебя ужалил, но каждый день нельзя. Учись радоваться жизни просто так, без моей помощи. Небо светлое, ручей чистый. Еды вроде хватает. «Что ж тут радостного?» — прошептала Элаза чуть слышно. Несколько минут прошло в молчании. Потом ее вдруг осенило. «А вы откуда знаете про курильщиков рыбьи гривы?» Она тут же испуганно осеклась. «С кем она все-таки говорит?» Над ее головой тихонько скрипнул смешок. «Не бойся». «Вы что, человек?» «Нет. Ты разве не заметила?» Она присела. В последних словах ей померещилась угроза. «Так, а тебе интересно, кто я?» Ила замолчала странно и дико. Разговор в лесу с кровососущим страшилищем. «Кто?» «Да паук же, огромный паук!» «Будто возможны в мире такие твари?» Она вспомнила расправу с отрядом, посланным ее матерью. Эти опутанные паутиной тела. А она ведь терпеть не могла рыжего Карена. За то, что ее мать... Все знали и делали вид, что так и надо. А Карен смеялся над ее Элазой злостью. А теперь тело Карена заброшено далеко в лесу и даже не похоронено. Она подняла голову. Из-за ветвей звезды Хота не разглядеть. Даже если вообразить, что когда-нибудь она выберется отсюда. Прежней Элазой она уже не будет никогда и не увидит мир таким, как раньше. Она закрыла глаза. «Я боюсь, что вы убьете меня не сразу. Они умирали плохо». Молчание, шелест листьев, долгая-долгая пауза. «Но ты ведь сама говорила, Игар удачлив и сделает все, как обещал. Ты уйдешь с ним, а мне останется Тиар. Да?» Тихий скрежет, но это уже не смех. От такого волосы дыбом. «Да, Тиар». И она устало вытянула ноги. Ее платье изорвалось. Оно больше не светлое, нет. Темно-серым стало ее подвенечное платье. Сгодится и на траур. «Тиар ведь точно человек? Женщина? Зачем она?» Темнота не отвечала. Элаза сгорбилась, подтянула колени к подбородку. «На свете есть болезни, моры, голод, разбойники. Тиар, может быть, умерла. Игар, он...» Ей вдруг сделалось страшнее, чем прежде. Она впервые серьезно подумала о том, какие испытания ожидают Игар на его отчаянном пути. Игар сделает все, что может сделать человек. Но если и его... Элаза хотела сказать «убьют», но слово не пошло с языка. Избавят таких предположений. Нельзя раньше времени беду кликать. «Если Игар не успеет», — закончила она твердо, — «вы могли бы убить меня. Не больно». Скрипучая усмешка, сотрясение веток. Сверху сорвался листок и опустился Элазе на колени. «Рановато, сдаешься. Маловато веришь. Пойди посмотри на звезду и пожелай ему удачи. Я тоже жду. Я очень жду. Он придет».